Он сдержал обещание лишь спустя 2 недели. В машине я не находила себе места. Специально села на заднее сиденье, чтобы избежать лишних расспросов. Вертелась, постоянно елозила от правого окна к левому. Естественно, Гарри заметил. Но надо отдать ему должное. Деликатно молчал всю дорогу. И я была ему благодарна за это. Особенно, когда проехали озеро, и я не смогла сдержать радостного возгласа, предвещающего начало воспоминаний. Потом был поворот на лес. Я стала прикидывать время. На этой скоростной машине мы уложились бы максимум в полчаса. Значит, через полчаса я увижу свой дом, свой бывший дом. Возможно, даже кто-то окажется при нем, на огороде, возле гаража или туалета. Я не видела всего этого почти 2,5 месяца и в нетерпении замерла у левого ветрового стекла. Сейчас начнутся знакомые места. Я ждала дом, но он так и не появился, потому что, не доезжая каких-нибудь 15 минут, Гарри повернул на другую дорогу. Он повел машину в объезд. Ну и правильно. Хорошо, что не поехали мимо прошлого. Иначе неизвестно, чем бы наше путешествие закончилось. И я была благодарна ему за это. Но, видно, от судьбы не скроешься за поворотами. И как только мы, сделав солидный крюк, очутились у знакомой развилки, которую никак нельзя было миновать, я попросилась остановить, потому что увидела Пашу, шагающего на своих шарнирных ногах вдоль обочины. На таком большом расстоянии его можно было узнать лишь по характерной походке. Гарри не остановился, что-то заподозрил. Я настаивала, но, поняв тщетность просьб, сама открыла дверцу и на полном ходу попыталась выскочить из машины. «Ненормальная!» — Гарри притормозил. Паша выглядел таким же задумчиво-созерцательным, как и всегда. Ничуть не изменился. Впрочем, в течение 2,5 месяцев люди редко меняются. Я подлетела к нему и быстро начала расспрашивать, а он обомлел от неожиданности, но отвечал четко и кратко, позволяя себе изредка задавать встречные вопросы, в основном сводившиеся к одному и тому же. «Ну а ты-то как?» «У нас все хорошо, все по-старому. Мы с Петей купили телефон, теперь созваниваемся. Очень удобно. Саша ходит на курсы повышения квалификации. Скоро его сделают главным бухгалтером. А Веню уже повысили до заведующего складом. Их телевизор ловит уже 3 программы. Ну а ты-то как?» «Михаил — начальник бригады установщиков столбов. Неплохой урожай в этом году. Нам удалось законсервировать 15 банок. Ты хорошо выглядишь. А в машине кто? Твой?» Мой уже вовсю сигналил. И мне пришлось закончить разговор. Вернее, прервать Пашу на полуслове. На прощание я чмокнула его в щеку, за что получила 2 язвительных реплик от Гарри. Вся поездка на смарку. Я думала только о том, что сказал Паша. 3 программы. Старший бухгалтер. Завскладом. А я по-прежнему. Никто. Ничтожество, пролезшее в компанию красиво одетых, состоятельных, реализовавших себя людей. Я здесь в качестве приложения к Гарри. Держу его под руку и стыжусь самой себя. Он ничего и слышать не хочет про работу. Ты нужна дому, в нем работы хватает. Опять я весь день одна. На улице дождь. И тоже весь день. Уже давно осень. Но по соснам за окнами этого не скажешь. Они бодры и зелены. И ливни им только на пользу. Дом также не изменился. Только кондиционеры усиленно гонят теплый воздух вместо холодного. Мне всегда тепло. И сытно, и мягко, и немного лениво. Может, выпить вина, как вчера? Нет, Гарри будет недоволен. Да и хмель быстро выветривается из головы, оставляя пьянящую скуку. Ни телевизор, ни радио не функционируют. Для моего же блага, как объяснил Гарри. Телефонная связь на время прервана. Можно слушать магнитофон и смотреть фильмы на видео. Есть еще компьютер, но я не умею им пользоваться. Ну и читать, конечно, тоже можно. Библиотека в моем распоряжении. Я ставлю кассету с комедией, включаю магнитофон, на прерванный со вчерашнего дня записи, беру в руки первую попавшуюся книгу и смотрю на дождь и слушаю его, потому что он единственное живое существо в этом доме. Все остальное статично, мертво. Окружающие вещи больше не вызывают во мне участия. Я не радуюсь их существованию. Дождь заполняет дом, стучит по стеклам, по галереям и перекрытиям, по плетеному креслу возле перил, бьет по фонтану в бассейне и по стоячей воде. Я подхожу к окну. Хочу глотнуть свежего воздуха взамен кондиционера, ощутить запах настоящей сосны, а не ее экстрактов в шампунях и распылителях. Дергаю ручку. Дверь не открывается. Пробую другую. То ли окно, то ли дверь. Тоже не поддается. Следующую. Тот же результат. Еще и еще по всему этажу. Бьюсь во все окна, пытаясь сделать из них двери. Напрасно. Они словно вросли в рамы и превратились в муляжи. Но ведь мы как-то выходили вдвоем. Вчера еще сидели на террасе за тем столиком с промытыми дождем тарелками от пудинга. Неужели рамы настолько разбухли от воды, что не могут шевельнуться? А входная дверь? Уж ее-то, надеюсь, не заклинило. Она вообще должна быть приоткрыта. Спускаюсь в холл, иду в прихожую. Спешу, словно боюсь опоздать. Возможно, из-за этой нервозности и не получается с первого раза открыть. Дергаю сильнее. Наконец догадалась проверить на просвет замок. Он заперт. Я заперта. И это никакой не дождь. Это Гарри. Ты боишься, что я сбегу? Только поздно вечером я смогла адресовать ему наболевший вопрос. «Кто тебя знает?» — пожал он плечами. «Ты все время норовишь куда-нибудь улизнуть. Порой я смотрю на тебя и не могу понять, о чем ты думаешь». «Разве обязательно знать, что человек думает каждую минуту? Мне за минуту приходят десятки мыслей, большинство из которых я не понимаю и не запоминаю. Зато ты хорошо помнишь свой бывший дом». И постоянно досаждаешь мне слащавыми воспоминаниями о нем, — гневно отреагировал Гарри. — Да, потому что из того дома я выходила свободно, когда и куда хотела, — крикнула я и усмехнулась своим словам. — Вот и вышла. — Да чего же ты глупа! — взял нравоучительный тон Гарри. Хороший дом тем и отличается от плохого, что его не так-то просто покинуть. Он держит тебя. Ты держишь меня. Это ведь ты запер все двери и окна. А в моем доме... Замолчи! Гарри шагнул мне навстречу и остановился, сжимая кулаки. Если ты еще раз вспомнишь свой вонючий дом и сравнишь его с моим... — говорил он зло и спокойно. — То что? То мне придется выбить из тебя эту ересь. И двери я не открою. Придется тебе привыкнуть к мысли, что ты останешься здесь ровно настолько, насколько я захочу. Советую принять ее как можно скорее. Ты еще будешь благодарить меня. Сегодня я сплю в кабинете», — добавил он, уходя. «Хоть в ванной. Посмотрим, насколько легко привыкнуть к мысли, что я выберусь отсюда, когда захочу». Я проснулась с твердой решимостью во что бы то ни стало сегодня же покинуть этот дом. Но тут же столкнулась с первым препятствием. Не нашла в доме одежды. Абсолютно никакой. В этот раз Гарри позакрывал все шкафы. Я хожу голая и ищу, чем бы прикрыться. Но кроме одеял, занавесок и скатертей ничего нет. Очутившись в прихожей, вдруг вспоминаю о разорванном платье и старых туфлях, которые были выброшены в мешок для хлама и спрятаны в нишу в ожидании вывоза мусора. А поскольку последнее время Гарри боялся лишний раз открыть входную дверь, то и мешок должен быть еще на месте. Так и есть. С омерзением роюсь в его грязных носках, трусах и носовых платках. И нахожу обрывки платья и мои лодочки. Хорошо, он не догадался спрятать иголки с нитками, а уж опыта шитья мне не занимать. Скоро я вновь оказываюсь в своем изначальном и более привычном наряде. И значит, можно выходить. Но как? На всякий случай опять обошла все окна и двери, проверяя на крепость каждую. Бесполезно. Они слушаются Гарри, а не меня. Перебираю в уме все наружные детали дома, которые видела один единственный раз, когда входила сюда. Окно. Маленькое чердачное глухое окошко. Оно так одиноко смотрелось тогда на фоне мощных стеклянных стен, опоясывающих дом. Я взобралась на самый верх лестницы. Дверца на чердак без замка. Видимо, не успел поставить. Влезаю в пустое темное помещение, освещенное крохотным спасительным окном. Я думала, оно больше. Медленно направляюсь к нему. Останавливаюсь в нескольких сантиметрах и присматриваюсь. Рама с простой задвижкой, но я боюсь дотронуться. Мне кажется, что если я дерну, окно, благодаря какому-нибудь невидимому механизму, захлопнется, да еще зажмет мою руку. Кончиками пальцев касаюсь задвижки. Она беспрепятственно снимается с крючка. Рука проходит дальше. Свежий воздух моментально заполняет легкие. Вот уж не предполагала, что вид открытого окна так притягателен. Он придает силы. Я перегибаюсь через образовавшееся отверстие. Снаружи молодые ветки сосен и покатая крыша галереи. И первое, и второе более чем ненадежно. Но иного пути нет. Осторожно опираясь на кровлю и перебирая руками колючие иглы, сползаю вниз. Прошла грудь, все туловище, ноги. Держаться на гладкой поверхности становится трудно. Цепляюсь ступнями за раму и, извиваясь, после нескольких попыток переворачиваюсь головой к окну, опуская одну, затем вторую ногу. В последний момент успеваю схватиться. Я повисаю на скате, вцепившись в край рамы. Ступни свисают с карниза. Требуется еще одно движение. Страшно рискованное, но единственно верное. Мысленно подгоняю к рукам всю свою смелость. Все, больше висеть не могу, я разжимаю пальцы. Никогда не думала, что человек падает так медленно. Я скользила по крыше несколько секунд, после чего отделилась от нее и оказалась в невесомости. Перед глазами мелькнули стойки, перекладины, интерьер второго этажа, какие-то стулья, наконец, перила, и я дала команду рукам бросаться на них и не отпускать ни при каком раскладе. Перила я пролетела, но зато удалось схватиться за балюстраду. Железные витые прутья вонзились в кожу. Я не почувствовала, а поняла по красным следам, которые оставляли мои ладони, когда медленно съезжала вниз. Подо мной вода остановилась в полутора метрах от ее поверхности. Фонтан с металлическим шаром несколько в стороне. Если я лечу, то его не задеваю. Не успеваю рассчитать прыжок, но уже ударяюсь ногами об острое дно и захлебываюсь в брызгах. Холод пронзает конечности. Куда девалось мое умение плавать? Кое-как догребаю до бортика и выбираюсь на дорожку. Платье и туфли на мне. Позади запертый дом, впереди еще одно препятствие — забор. Довольно высокий, но есть перекладины, по которым можно взобраться, что я с легкостью и делаю. Я почти на свободе. Стоит немного передохнуть, восстановить дыхание, отжать платье и вылить из туфель в воду. Я свешиваюсь на дорогу, перенося вторую ногу для дальнейших решительных шагов, но вдруг с ужасом обнаруживаю, что на внешней стороне забора перекладин нет, и что внизу стоят какие-то люди в форме. Местные охранники? Вы кто? Это их первый вопрос. Наверняка последуют и другие. Я? Человек. Я здесь живу. Стараюсь говорить спокойно и с достоинством. Живете на заборе? Что-то мы раньше вас не видели. Давно здесь? 3 месяца. И не на заборе, а в этом доме, у Гарри. Я киваю на сосны. Так-так, а почему же он нам об этом ничего не сказал? Ну-ка, вытряхивайтесь оттуда. Живо, будем разбираться. Я закрываю глаза и прыгаю. Если суждено разбиться, то пусть это произойдет вне чужого дома. По крайней мере, меня не будут считать воровкой. Я приземлилась на все 4 конечности прямо под ноги охранникам и оставалась на четвереньках еще с полминуты, проворачивая в голове новую ситуацию. Оказывается, меня никто не думал регистрировать здесь. Я находилась в доме на нелегальном положении, а в действительности меня нигде уже не было, даже под забором. Я выпрямилась и выдала новую версию. Я здесь случайно зашла в гости, и меня закрыли. Но я ничего не взяла, протягиваю окровавленные руки. Мой коэффициент — 530, мой номер дома — 854. «Ну и идите туда, откуда пришли, и побыстрее, иначе мы вас оштрафуем». Но не успели мы расстаться по-хорошему. У забора возник Гарри. Видно, у него отличная интуиция. Или доложил кто-то. Машина стояла далеко в стороне. Он крался пешком, чуть ли не на цыпочках. «Это что, ваше?» — кивнули на меня сторожа. «Да-да. Мы сами разберемся». Гарри махнул им рукой. Те пожали плечами и двинулись дальше. «Это твоя благодарность за все, что я для тебя сделал?» Было обращено уже ко мне. Сторожа глянули с любопытством, хихикнули и продолжили обход дороги. «Лучше б я завел собаку», — язвительно произнес Гарри. «Пользы куда больше было бы». «Я всего лишь хотела выйти из дома», — заскулила я. «Я запретил тебе выходить. Ты запретил мне вспоминать о моем доме и только». «О чьем доме?» Гарри надвигался, как каток, которым раскатывают асфальт по дорогам. «Но я-то не асфальт. Ты же не зарегистрировал меня в своем доме. Как я могу называть его моим?» Я сорвалась на виск, отчего сделалось еще хуже. Гарри воспользовался моей слабиной и взял право голоса себе. Он говорил размеренно, властно, четко, проговаривая каждое слово. «А ты думала, что получишь мой дом со всем его содержимым, обстановкой, вещами, коэффициентами, просто так, за красивые глаза, что я переведу на тебя все свои деньги, и ты будешь распоряжаться ими, как тебе вздумается, шляться где угодно, когда приспичит уходить, если захочется возвращаться?» «Нет, милочка, такое могло быть только в твоем идиотском рассказе. Я вообще не видела ни денег твоих, ни коэффициентов!» Ору я в ответ. «А дом у меня будет в 1000 раз лучше!» Лишний раз убедилась, насколько некрасиво он смеется. Его смех напоминает гогот тех жерняков на приеме. Многому он у них научился, наладил связи. «И мужчины мои в 1000 раз лучше тебя, хоть их и двое!» Я не успела закончить. Хлесткий удар по лицу отбросил меня к забору. Удержалась на ногах, но перед глазами все поплыло. Красная от напряжения рука, сжатая в кулак, перекошенное лицо, синее небо, дорога. «Саша!» — кричу я, как когда-то кричала, свалившись в яму. Но никакого Саши нет и в помине, и Вени тоже. Так надо найти их, и я снова буду сама собой. Это ж так просто! Я даже улыбнулась легкости выхода. Мою улыбку, несомненно, заметил этот гад, потому что вытаращил глаза, отпрянул, как от помешанной, и даже не препятствовал, когда я, отлепившись от забора, шатаясь и все так же блаженно улыбаясь, прошла мимо.